Глава 24. «Документы?» — спросил Грейм, как только мы уселись в кресло со стаканчиками, наполненными дарсайским виски, кстати, очень хорошим. Я передал ему бумаги. Он бегло проглядел их, отобрав письма от Сейоны, посредника Культиса, адресованные командующему полевыми силами на Сент-Мари. Просмотрев, он также отложил их в сторону. Затем вернул мне мои верительные грамоты. «Вы сначала посетили Джозефтаун?» — спросил он. Я утвердительно кивнул. Я заметил, как внимательно он взглянул на меня и как лицо его несколько посуровило. «Вы не любите квакеров», — неожиданно заявил он. От его слов у меня перехватило дыхание. Я пришел, чтобы заявить ему об этом, но все произошло слишком неожиданно. Я отвел глаза. Ответить сразу же я не осмелился. Я просто не мог. Если бы я позволил себе отвечать сразу, не подумав, то пришлось бы либо все объяснить, либо постараться вообще ничего не говорить. Наконец я собрался с мыслями. «Все отпущенное мне время», — медленно произнес я, «и все мои силы я направлю на изоляцию и в конечном счете изгнание квакеров из общества цивилизованных людей». Я снова посмотрел на него снизу вверх. Он сидел, облокотившись массивной рукой на стол, и внимательно наблюдал за мной. «Весьма суровая точка зрения, не так ли?» «Ничуть не суровее, чем их». «Вы так думаете?» — серьезно спросил он. «Я бы так не сказал». «Я полагал, что вы один из тех, кто сражается с ними». «Что ж, это верно», — он слегка улыбнулся. «Но мы солдаты, и они тоже». «Я не думаю, что они считают так же». Он едва заметно покачал головой. «С чего вы это взяли?» «Я знаю их», — ответил я. «Я попал к ним, когда находился между линиями фронта у Малона на Новой Земле 3 года назад. Вы помните ту войну?» Я легонько постучал по своему несгибающемуся колену. «Меня подстрелили, и я не мог передвигаться. Касседани, находившиеся рядом со мной, начали отступать. Это были наемники. А противостояли им квакеры, такие же наемники». Я замолчал, отпил виски. Затем поставил стаканчик на стол. Грейм сидел, словно ожидая чего-то. «Среди них был молодой касседанин, новобранец», — продолжал я. «Я готовил серию репортажей о той компании «Взгляд на войну отдельной личности». И я выбрал его в качестве личности. Это был естественный выбор. Видите ли, я снова глотнул виски и опустошил стаканчик. Моя сестра, она младше меня, переехала на Кассиду за 2 года до того, по контракту, и вышла за него замуж. Это был мой зять». Грейм забрал стаканчик из моей руки и снова наполнил его. «На самом деле он не был военным», — продолжал я. «Он занимался фазовой механикой, но во время очередной аттестации не добрал баллов, как раз в то время, когда Кассида должна была по контракту предоставить войска новой земле». Я вздохнул. Одним словом, в конце концов он оказался на новой земле во время той самой кампании, о которой я готовил репортажи. Мне удалось добиться, чтобы его прикрепили ко мне в качестве помощника. Мы оба считали, что так будет лучше для его безопасности. Я снова глотнул виски. «Но», — произнес я, — «вы знаете, всегда ведь можно найти тему поинтереснее где-нибудь в зоне боевых действий. И однажды мы оказались как раз в таком месте, когда отступали войска новой земли. Игла пробила мое колено. Надвигалась бронетехника квакеров и становилась жарковато. Солдаты, находившиеся с нами, отступили в тыл, но Дэйв попытался нести меня, считая, что бронетехника просто поджарит меня, прежде чем они заметят, что я не военный. Что ж, я еще раз глубоко вздохнул, разведподразделение квакеров наткнулось на нас и доставило на какую-то поляну, где уже находилось довольно много пленных. Через некоторое время появился сержант, настоящий фанатик, высокий, изможденный, примерно моего возраста, с приказом подготовиться к новой атаке. Я остановился и снова отпил, но не почувствовал вкуса виски. Это означало, что они не могли оставить людей для охраны пленных. Им пришлось бы отпустить их одних в собственный тыл. Сержант заявил, что этого нельзя допустить. Грейм по-прежнему внимательно наблюдал за мной. Я не сразу понял. Я не понял даже тогда, когда все остальные солдаты начали возражать ему. Я поставил стаканчик на стол рядом с собой и уставился на стену офиса. И перед моими глазами снова встала та же картина, так ярко, словно я видел ее в окно. Я помню, как сержант неожиданно выпрямился, и я увидел его глаза. «Разве они избранные Господа?» — орал он на солдат. «Они из избранных?» Я посмотрел на Кенси Грейма, сидящего напротив меня, и снова встретил его внимательный взгляд. Маленький стаканчик с виски просто тонул в его огромной ладони. «Вы понимаете?» — спросил я его. «Раз пленники не были квакерами, то он просто не считал их за людей, как будто они существа низшего порядка, и поэтому их можно убить». Я неожиданно содрогнулся. И он сделал это. Я сидел, прислонившись к дереву в полной безопасности, на мне была униформа корреспондента, и наблюдал, как он их расстреливает, всех. Я сидел и смотрел на Дэйва. Он смотрел на меня, а тут этот сержант взял и застрелил его. Неожиданно я смолк. Просто раньше я не мог рассказать никому, кто бы понял, насколько беспомощным я был тогда. Но что-то в Грейме подсказало мне, что он поймет. «Да», — тихо произнес он мгновение спустя, снова наполнив мой стаканчик. «Все это очень плохо. А этого сержанта отдали под трибунал за нарушение кодекса наемников?» «Да, но слишком поздно». Он кивнул. «Но ведь они не все такие». «Но подобных ему вполне достаточно. И именно поэтому квакеров так не любят». «К сожалению, это так». «Что ж», — он слегка улыбнулся мне, — «мы постараемся и не допустим подобных инцидентов в этой компании». «Скажите мне кое-что», — я опустил свой стаканчик. «Подобные инциденты, как вы это назвали, когда-либо с самими квакерами происходили?» Что-то изменилось в атмосфере офиса. Наступила небольшая пауза, прежде чем он ответил. «Нет, не происходили». «Почему же?» — снова спросил я. И тут я понял, что слишком форсировал события. Я сидел и разговаривал с ним, как с обычным человеком, позабыв, кто он на самом деле. Он был дарсайцем, с одной стороны таким же человеком, как и я, с другой — всю жизнь его, как и многие поколения его предков, обучали и тренировали, чтобы он отличался от других. Грейм не изменил ни тона своего голоса, ни позы, но почему-то мне показалось, что он отодвинулся от меня туда, на холодную каменистую землю, куда я мог попытаться добраться только на свой страх и риск. Я вспомнил, что говорили о его народе, населявшем эту маленькую, холодную, покрытую горами планету. Утверждали, что если дарсайцы решили бы отозвать всех своих воинов, служивших на других мирах, и затем бросили вызов этим мирам, даже объединенное могущество всех остальных планет не смогло бы противостоять им. Раньше я никогда этому не верил. Правда, я никогда об этом не задумывался. Но сейчас, сидя здесь и чувствуя, что происходит в комнате, неожиданно я осознал, что это правда. Я просто физически ощущал это, словно ветер с ледника вдруг подул мне в лицо. И тут он ответил на мой вопрос. «Потому», — произнес Кенси Грейм, — «что подобные действия запрещены статьей 2 Кодекса наемников». Затем он неожиданно улыбнулся, и напряженность исчезла. Я перевел дух. «Что ж», — он поставил свой опустевший стаканчик на стол, — «как насчет того, чтобы отобедать с нами в офицерской столовой?» Я принял его предложение, и трапеза оказалась весьма приятной. Мне предлагали остаться у них на ночь, но я чувствовал, как непреодолимо меня тянет назад, туда, в темный угрюмый лагерь Джозефтауна, к моим врагам. Я вернулся. Было примерно около 11 вечера. Я проехал сквозь ворота и припарковался как раз в тот момент, когда из штаба Джеймтона кто-то вышел. Плац освещался всего лишь несколькими лампами на стенах, и их свет тонул в мокром асфальте. Я не сразу разглядел, что это Джеймтон. Он прошел бы мимо, но я двинулся ему навстречу. Ему ничего не оставалось, как остановиться. «Мистер Оллин», — спокойно произнес он. В темноте я не видел выражения его лица. «У меня есть один вопрос, который мне хотелось бы задать». Я улыбнулся. «Уже достаточно поздно для интервью». «О, это не займет много времени». Я тщетно вглядывался в темноту, пытаясь разглядеть его лицо. «Я побывал в лагере экзотов. Их командующий — Дарсайдс. Я думаю, вы это знаете?» «Да». «Мы побеседовали с ним. У меня возник один вопрос, и я подумал, что должен задать его вам, командующий. Вы когда-либо приказывали своим людям расстреливать пленных?» Странная короткая тишина воцарилась между нами. Затем он ответил. «Убийство или издевательство над военнопленными, — произнес он спокойно, — запрещены статьей 2 Кодекса наемников». «Но вы-то здесь не наемники? Вы армейские подразделения, в данное время служащие своей собственной истинной церкви и своим старейшинам». «Мистер Оллин», — тон его голоса оставался таким же спокойным, — «Господь поставил меня своим слугой и полководцем, и я ни в чем не подведу его». Он кивнул, повернулся и, обогнув меня, пошел дальше. В одиночестве я вернулся в свои апартаменты, разделся и лег на жесткую и узкую постель, которую мне предоставили. Я лежал, готовясь ко сну и мысленно планируя предстоящий день. Встреча с Падмой неожиданно выбила меня из колеи. Странно, но почему-то я почти позабыл, что его вычисления относительно человеческих поступков могли относиться и непосредственно ко мне. Следует побольше узнать об этой науке, антогенетике. Если будет необходимо, то от самого Падмы. Но начать надо с обычных общедоступных источников. Я подумал, что никому и в голову не могла бы прийти мысль о том, что один единственный человек вроде меня может уничтожить культуру, включающую в себя население двух планет. Никому, за исключением, пожалуй, Падмы. Наверняка его вычисления касались того, что миры гармонии и ассоциации находились перед выбором, означавшим жизнь или смерть для их образа жизни. Ибо сейчас меж звезд дул новый ветер. 400 лет назад мы все были людьми Земли, старой Земли, материнской планеты, которая, кстати, была моей родиной. Мы были единым народом. Затем, переселяясь на новые миры, человеческая раса раскололась, если использовать термин экзотов. И в дальнейшем этот процесс продолжался, пока не сформировались отдельные человеческие типы – воин с Дарсая, философ-экзот, ученый с Ньютона, Кассиды или Венеры и так далее. Изоляция привела к появлению весьма специфических типов культур. Затем рост общения между молодыми мирами, теперь уже окрепшими, и технический прогресс снова подтолкнули специализацию. И торговля между мирами стала обменом учеными умами. Дарсайских генералов меняли на психиатров-экзотов. Журналистов вроде меня, со Старой Земли, на создателей космических кораблей с Кассиды. И так продолжалось всю последнюю сотню лет. Но теперь миры сближались, и развернулась борьба на каждом из миров с тем, чтобы совместить преимущества от слияния и старый привычный уклад жизни. Был необходим компромисс, но яростная, непреклонная религия квакеров не допускала компромиссов. И вот уже общественное мнение на многих мирах начало восставать против гармонии и ассоциации. Стоит дискредитировать их, раздавить в этой кампании, и они не смогут больше продавать своих солдат. Они потеряют торговый баланс, столь необходимый им для найма специалистов с других миров. И тогда некому будет поддерживать жизнеспособность двух бедных естественными ресурсами миров. И они умрут, как умер молодой Дейв, медленно, во тьме. И с этими мыслями на меня снова нахлынули воспоминания. Был полдень, когда нас захватили в плен. Когда появился сержант с приказом охранникам убираться, солнце уже почти село. Я вспомнил, как после их ухода подполз к телам на поляне. Дейв был еще жив, но я не мог остановить кровотечение. Потом мне сказали, что и это бы не помогло. Но тогда я пытался. В конце концов я сдался, и к этому моменту стало совсем темно. Я держал его на руках, не зная, что он умер, пока его тело не начало коченеть. И именно тогда я начал превращаться в то, во что мой дядя всегда старался меня превратить. Я почувствовал, что умер внутри. Дейв и моя сестра были моей семьей, единственным, что я хотел сохранить. Теперь я лежал в постели в лагере квакеров, и воспоминания не давали мне уснуть. Спустя некоторое время я услышал, как солдаты строятся для полуночной службы на плацу. Наконец шум марширующих ног стих. Единственное окно моей комнаты находилось высоко над моей постелью, слева от нее. Оно не было зашторено, и ночной воздух с его звуками беспрепятственно проникал внутрь комнаты, вместе с туманным светом фонарей над плацем, образовавшим бледный квадрат на противоположной стене. Я смотрел на этот квадрат и слушал проходящую снаружи службу. После молитвы о неспослании и доблести в бою они запели свой боевой гимн, и на этот раз я прослушал его от начала до конца. «Солдат, не спрашивай себя, что, как и почему». Коль знамя в бой тебя ведет, шагай во след ему. И легионы безбожников пусть окружают нас. Не считая удары, руби и круши. Вот тебе весь приказ. Хвала и слава, честь, почет, игрушки, жалкий хлам. Верши свой труд, он по плечу, пожалуй, только нам. Грязи людской, человечьим грехам место среди отбросов. Долг исполняй свой и помни еще, не задавай вопросов. Кровь и страдания, вечная боль, от века солдатский удел. Крепче сжимай верный свой меч, где бы ты ни был, везде. Радуйся бою, битве любой, в яростной сече ликуй. Много их было, но будут еще на кратком твоем веку. А выйдет наш срок, и где б кто ни лег, стечемся со всех сторон. Солдаты-избранники, все мы тогда придем пред Господин трон. Будет кровь наших ран знаком тех, кто избран, кто вправе стоять пред Ним. Мы на верность Ему, присягнув одному, Ему только верность храним. После этого они разошлись и отправились спать. Их постели ничем не отличались от моей. Я лежал, слушая тишину, воцарившуюся на плацу, и размеренный стук дождевых капель за окном.